Муратов сильно торопился к Кречмеру, но все-таки он шел пешком, не брал извозчика, словно забыв, что на свете существуют извозчики. В этом было какое-то инстинктивное сознание того, что ходьба ослабляла слишком сильное нервное мозговое напряжение. В этом было бессознательное стремление еще хоть на минуту отсрочить пугавшее его свидание с ростовщиком. Среди размышлений о векселе в его голове вдруг возник вопрос. На что были заняты эти деньги? На пикник? На новый мундир? На отдачу карточного долга? На подарок какой-нибудь актрисе? Он никак не мог этого вспомнить. И это мелочное обстоятельство мучило его. Ему хотелось припомнить, куда ушли эти деньги, а припомнить этого он не мог. Но эти размышления несколько ослабили его страх перед встречей с Кречмером. Наконец он дошел почти бессознательно, почти машинально до конторы Кречмера и остановился. Ему показалось теперь, что он не может войти в эту контору в таком взволнованном состоянии духа, что ему нужно отдохнуть, собраться с силами. Он спустился по лестнице и присел на подоконник на ее площадке. Вдруг где-то скрипнула дверь. Он быстро поднял глаза к дверям конторы. В его голове промелькнула мысль, что кто-нибудь из служащих в конторе может выйти и заметить его. Что они подумают? Не возбудит ли он подозрения? Не лучше ли подняться в верхний этаж и посидеть там? Он поднялся по лестнице и сел на подоконник на верхней площадке. Ему в то же время было стыдно, что кто-нибудь может увидеть его, офицера, сидящим на лестнице. Эти мелочные чувства копошились в нем рядом с серьезным страхом. Он просидел минут 5, а между тем ему казалось, что прошло уже полчаса, час. «Нет, это хуже всякой пытки», — пробормотал он. «Лучше кончить все разом». Он спустился к конторе, дотронулся дрогнувшей рукой до электрического звонка. Перед ним отперли дверь. «Господин Кречмер у себя?» — послышался его вопрос, прозвучавший как-то странно. Точно кто-то душил спрашивавшего за горло. Мальчик-еврей указал на дверь в контору. Муратов вошел. В первой комнате сидели те же два длинноносые, тощие конторщика. Муратов миновал их, подобно тени, и вошел во вторую комнату. Невозмутимый Кречмер по обыкновению сидел за столом над шнуровой книгой. Он взглянул через очки на Муратова, закрыл книгу, пригласил посетителя сесть. Все это делалось машинально, по привычке. Муратову уже казалось, что все смотрят на него с особенным вниманием. Муратов заговорил не вдруг. «Нужно учесть векселя», — коротко произнес он, точно тяжело вздохнул и положил векселя на стол. Он боялся много говорить, боялся, что его голос, глухой и срывавшийся, выдаст его.